Он попросил разрешения взять картину. Ему отказали. Собаку забрала Дельфина. Люсьен Сюдер отправился в дом престарелых для тюремного персонала, который находился в Паде-Кале, на берегу моря. Сторож дремал на сиденье автобуса. Ему снилось, как воды подземной речки, протекавшие прямо под тюрьмой, несут к Северному морю тело художника. Автобус сделал остановку на полпути. Люсьен вышел купить газеты. Жеф Элиас по-прежнему занимал первые полосы, и он ощутил прилив гордости, как и каждое утро. Он подарил художнику легенду, и цены на его картины взлетели до небес. Старик был доволен. Смешиваясь с его собственным, голос Жефа звучал в нем все яснее, все вернее памяти. О том их разговоре перед фреской в комнате для свиданий, о том моменте близости и доверия, моменте, в котором начал замыкаться мир Люсьена той грозовой ночью, когда он тащил тело по коридорам, по лестницам, до средневекового фундамента, до забытых, затопленных казематов под ним. Почему вы убили их? Чтобы сохранить им жизнь. Хозяйка дома. Новелла. Каждый год мы позволяем себе 2 недели отпуска. Кристина от этого на стенку лезет, потому что в химчистке нас на это время подменяет папа. А папа стар, он путает номера, обсчитывается и теряет квитанции. Проще всего, конечно, было бы закрыться, вот только белая королева не закрывается никогда. Вопрос принципа, профессиональная гордость. Тут папа упрямее осла. На протяжении 3 поколений мы не закрывались ни на день, кроме воскресений. Но Кристина все-таки считает себя обязанной уезжать на эти 2 недели, потому что это он подарил нам трейлер. Папа вообще-то любит оставаться один с клиентами. Для него это тоже вроде каникул. 2 недели в самый раз. Потом он начинает скучать. Так что каждый год 1 августа я цепляю трейлер к машине, и мы вывозим его на свежий воздух. Ладно, грех жаловаться. Собаку, например, нужно выгуливать каждый день. В первое лето Кристина решила показать детям Британь. 3-звездный кемпинг располагался у самого пляжа. В первый день мы ловили креветок. На 2-й день какой-то танкер угораздило сесть на мель. Следующим летом она выбрала Баскское побережье. Все 2 недели лил дождь. В прошлом году мы съездили в Испанию. Кругом были одни бельгийцы, и все провоняло жареной картошкой. Кристина, видно, заметила, как я воротил нос, и сказала, мол, раз ты такое привереда, на будущий год сам выбирай и бронируй. Я ни разу не был на этой улице. Она в самом конце старого квартала, притулившегося к горе, и видит солнце, наверное, всего 1 или 2 в день. Это уже не совсем город. Низкие дома, облупившиеся вывески, бесплатная автостоянка, но и не деревня. Забытый тупик, упершийся в скалы, в зарослях ежевики, на которых белеют вместо цветов пластиковые пакеты. Ветер здесь почти всегда дует со стороны Ашана. Теплая предвечерняя пора, тишина, изредка нарушаемая звяканьем столовых приборов. Уже добрых 5 минут, как я не встретил ни души. Я забрел сюда случайно, шел, куда глаза глядят, как и каждый вечер, с той лишь разницей, что сегодня у меня есть цель. Проснувшись утром, я сказал себе, сегодня пойду бронировать. Мое первое самостоятельное решение с тех пор, как закрылся театр. За эти 13 лет, которые Кристина стыдливо именует моей проблемой с реальностью и пытается помочь делу, пичкая меня витаминами. Она из тех людей, что смотрят далеко вперед и считают, будто время все лечит. Ничего оно не лечит, и тем лучше. Я влюбился в нее по уши на факультете театрального искусства в постановке «Чеховской чайки».